И пока Брагин делал военную карьеру как командир танковой роты, а затем бронетанкового батальона, он, не прилагая к этому никаких усилий, становится известным и как писатель. Впрочем, книга, по его словам, поломала военную карьеру, ибо в начале войны, ожидая назначения на место начальника штаба танковой бригады, он был откомандирован командующим бронетанковыми силами страны в редакцию газеты «Правда». Читатели ждали глубоких обзоров военных действий, и редактор Поспелов решил, что образованный командир-танкист, обладающий литературным даром, сможет их делать лучше, чем любой из его репортеров. Войну, помимо обзоров военных действий, периодически публикуемых в газете «Правда», Брагин написал еще книгу. Ну а теперь вот Михаил Брагин обосновался у танкистов генерала армии Рыбалко. С ней движется в беспримерном этом походе, мечтая, должно быть, стать летописцем танкистских подвигов. Впрочем, об этом он громогласно не объявляет. На вопросы отшучивается. «Не могу, братцы, жить без запаха солярки». Оттуда же, из наступающей армии, кто-то привозит на фронтовой узел связи его корреспонденции обзоры. А самого Брагина я видел-то и один-единственный раз, да и то в редакции «Правды», когда мы оба получали назначение в войска 1-го Украинского фронта. Корреспондентский корпус тепло встретил наше пополнение. Со многими Борзенко был уже знаком по другим фронтам, с остальными быстро познакомился. У него бесценный дар дружелюбия, и в любой компании он сразу кажется своим. Отправив очередные сочинения в Москву, мы провели хороший вечер. Дурили, пели до хрипоты отчаянным и нестройным хором. Под конец майор Шабанов положил нас всех на обе лопатки, исполнив под гитару известный старинный романс. «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое, и сердцу стало так тепло». Шабанов пел, а я вспоминал свою юность, город Тверь, наш отличный городской театр и актрису Ольгу Холину в роли бесприданницы, исполнявшую этот романс низким звучным контральто. Должно быть, у каждого из нас при пении Шабанова возникали какие-то свои, подобные этому воспоминания, и веселая компания стала вдруг благостной. Когда расходились, мой постоянный соревнователь Сергей Крушинский сострил: «Правдистского полку прибыло, на фронте 4 правдиста, 4-1 вашу пользу». Ну что ж, будем воевать по-суворовски, не числом, а умением, и весьма ядовито усмехнулся. Подозреваю, что этот рыжий дежурный связи растрепал все-таки среди журналистов о моем проколе с корреспонденцией «Флаг над ратушей».